Ваши доказательства, милорд, действительно неуязвимы. К тому же наши резиденты подчеркивают детскость нового монарха, которого они склонны характеризовать как взрослого ребенка. Даже его увлечение армией носит характер детских развлечений, а не государственной военной подготовки. Какая досада, что всему этому прусскому театру уже не может противостоять Алексей Бестужев. Если бы он не вызвал гнева и осуждения императрицы Елизаветы, то все равно лишился бы своего поста и влияния при смене власти. Для наследника он был средоточием противников его восторженно боготворимого Фридриха. Кто знает, не улыбнулось ли в данном случае счастье бывшему канцлеру, что он уже отбывает наказание и может тем самым избежать конфронтации со своим давним недоброжелателем. Да, резиденты не пишут, чтобы император хоть раз вспомнил о существовании Бестужева. Тем лучше для Бестужева, могу я только сказать. Петербург, Зимний дворец, императрица Екатерина II и Бестужев-Рюмин. «Оставьте нас, господа. У нас конфиденциальный разговор с графом Бестужевым». «Нет, и ты тоже, Григорий Григорьевич. Не серчай. Только свидетелей нам с Алексеем Петровичем не нужно. Больно много набралось, что сказать друг другу надо. Не правда ли, граф?» «Ваше императорское величество, благодарность моя за милость вашу не знает границ». «Никакой благодарности, Алексей Петрович. Это я должна вас благодарить за все то, что вы невинно претерпели ради меня. Простите, Ваше Величество, но разрешите быть вполне откровенным». «Конечно, прошу вас, граф. Я претерпел не за вас, государыня, а за Россию. Держава наша нуждалась в такой повелительнице, как Ваше Величество. Моя жертва была жертвой ради того, чтобы избавить Отечество от всех бед, коими грозило пришествие на престол человека безвольного, бесталанного и готового направить государство наше по гибельному пути. Ваша благодарность, Ваше Величество, не может относиться ко мне». «Граф, мне никогда не удавалось познакомиться с образом ваших мыслей. Вы тронули меня, глубоко тронули. Я не знала, что ваше обращение ко мне было продиктовано столь глубокими причинами. Мне слишком долго пришлось заниматься внешней жизнью нашего государства, моего Отечества, Ваше Величество. Это учит широкому кругозору и не позволяет сосредоточиваться на отдельных человеческих достоинствах и недостатках. Если бы вы знали, граф, как мне нужны люди, подобные вам, и как я нуждаюсь в ваших советах. В том, что Россия, несмотря на все недостатки покойной императрицы, стала поистине великой державой, немалая заслуга принадлежит вам. Воображаю, как тяжко вам было узнать о заключении моим покойным супругом мира с Пруссией и союза с Фридрихом II. Но об этом мы еще будем иметь возможность поговорить, а пока расскажите об этих ужасных годах, которые вам пришлось провести в ссылке. Я слышала, вы жили в одной из своих деревень, будучи лишены всяких средств к существованию. Это ужасно. Я не вправе сетовать на судьбу, государыня. Хотя то, что вы назвали деревней, представляет селение из 5 исп, в одной из которых мне и пришлось ютиться. Я не был лишен главного — общения с природой и возможности свободных размышлений. Мои надсмотрщики ограничивались приездом в мое Горетово только раз в день, что мне обходилось стоимость угощения. Эти угощения, как ни смешно, истощили мои материальные возможности до конца. Граф, надеюсь, вам не придется сетовать на мою щедрость. Все ваши владения вам возвращены с присовокуплением еще 2000 душ и волжских земель. Вот манифест, которым вы получаете свою собственность, а вместе с ней все ваши чины и знаки отличия, а также оправдываетесь от всех возведенных на вас небылиц. Я подписала его еще утром. Завтра он будет оглашен в присутственных местах и печати. Повторяю, не благодарите. Когда я представляю вас в заточении в этой отвратительной деревушке, каким вы изображены на портрете, я чувствую себя неоплатной вашей должницей. Но как вам удалось заказать этот портрет?»